и растениях дальше. Ну, мы так, одно другое, не ленитесь, сами засматривайте, там есть прекрасно полно рецептов, желчегонный, мочегонный. Эти все травы, не пренебрегайте ими. Они там есть, я не буду на этом всем списке, я просто вам наблюдайте за растениями, что первое так. Идут до меня, говорят, а что от сердца, что какое сердце? Ну, я же не на все случаи. Но я понял, что вот вы тут только сказали о соль. Да, прекрасный осот растений, прекрасный. Вот я коз держал, вот, аж до 20 доводил, и были у меня козы хорошие. Поехал в село, когда расстался с грехом, и науку оставил, все, поехал в село. И там ожидал пенсии. Вот, завел коз, аж до 20 было заанинских коз. Одна уже мне 7 литров давала, а те меньше 5 литров я не держал таких коз. Вот, и научился с ними обращаться. И вот молоко козье, какое чудо в борьбе с туберкулезом, в борьбе со всеми легочными заболеваниями, простудными заболеваниями. Вот эти козы, антилопа лама не болеет никогда туберкулезом. И козы, они, то случай какой-то экстремальный, чтобы заболели. И они дают нам молочко. Вы понимаете, хотел проверить жирность молока, они не могут эти, ну там центрифуги малооборотные, которые у нас. И дал во Львову, говорю, проверьте мне, в одной козе 7,1%, а у второй 5,2%, по-моему, процента жирность была молока. Скажите, пожалуйста, вы вот вам продают жирность молока. Поскольку? Есть 2,8, иногда 3, да? А то вот чудо молоко. И вот это молочко, мальчик заболел в селе, в котором я был, и бабушка, которую я так уважал, она и помогала мне там потолок строить из глины. Может, кто когда-то делал, что делают потолки глиняные, глина. То, ну, вот я такой решил в селе, там прикупил хату, и я не знал, долго буду там жить. Ну, сделал такое. Это бабушка помогала, идет и плачет, горюет. Внучка моего любимого в диспансер ложат и говорят, месяца на 4, чтобы были готовы, и кто-то, чтобы лег с ним. Вот. А чего же вы плачете? Давайте на козячье молоко первое. Так он козячего не будет и в рот брать. Он только скажи, а вы не говорите, что козячье, вы поите его, берите. Она берет и поит. Вот. А потом он уже, бабушка, я хочу вот там прямо с-под коровы, я люблю такое. Ну, приходит молочко уже, я пришел, бабушка, нет, будете там. Моя жена подоила их, я доил, она доила, ну, не важно, кто быстрее встал, то и подоил, или у кого есть время, то и подоил. Бо я жену учил, как доить коз, не она меня учила. Вот, подоила она эту козку. Выносит, он уже не стакан выпивал, а сразу пол-литра выпил, аж сюда вот эта пенка, и хохочет. Я зеркало показал, он хохочет, какие у него белые усы. Радостный мальчик. Уже появилась краска на лице. Через полтора месяца было такое бледное, негодное лицо, и такое уже, ну, и сияет мальчик. Через 4 месяца им сказали, если не будет, то в диспансер, все, поехали анализы сделать, где делся от туберкулеза, и ничего, и близко нет. Но его не надо спрашивать, он красное, лицо такое сияющее, все, его и в школу не давали, вот потому. Вот вам такое. Есть такая возможность, у вас тоже здесь держат коз. Обратите внимание на этот прекрасный, вот, божественный вот, продукт, который Господь обратил внимание на такое. Дальше, вот, о растениях, которых мы можем встретить при сердечных заболеваниях. Примула, первоцвет. Знаете такой? Первоцвет. Ну, он может показать, брат, оно в книжке есть. Примула, первоцвет. Значит, этот первоцвет – это прекрасные салатные растения. Так же, как и тот, мы сказали, звездчатка, вот это, мокрец. Тоже прекрасные салатные растения. А? Я не знаю, как у народа называют. Я знаю, что примула первоцвет, пусть откроет там и покажет. И, может, всем он книжка есть у брата. Он откроет сейчас первоцвет. Ну, знаете, такой длинный листочек, а потом вверху еще как полуколокольчики такие желтенькие цветут. Вот это, я не знаю, как вы, барашки или козлики их называете, это... Каждый, у каждого народа по-своему. Ну, а я вам называю, что он называется по латыни примула, а по так он первоцвет. Он первым цветет. Это первая помощь для вашего сердца, для сердец. Если кто забыл заготовить, то будет это. Есть еще горицвет, адонис ферналис по латыни. Это растение такое, не передозируйте, ибо это растение, которое бьет по сердечной мышце, чтобы она работала. А то растение дает пищу, питает. Не накормивши будете бить, если вы примулу дали, покормили примулу, а потом дали адонис ферналис, оно немножко, ну, стебает, как на лошади кто ехал. Подстебнешь, она бежит. Так примерно и сердечко. Улучшается работа. Вот такие вот, ну, а боярышник, вы знаете такое растение, и прекрасный цвет, и прекрасные ягодки, у кого насушили, можете в аптеке взять, и идешь, сердечко, так хватает раз ту таблетку, бегом под язык, и уже это, а вы, боярышник, идете, не ждите, пока вам хватит это сердце, идите и себе жуйте, камешок выплюхните, а этот все с камешка пожуете, не надо настоя делать, оно натуральное, высушенное, и привыкайте все натурально, как Господь положил. А если вы не получается, делайте отвары. Я сторонник того, чтобы вот все эти ягоды были у нас поедаемы натуральные, мороженое, как вот такое или другое. Такая прекрасная ягода, как рябина, кладовая, большая кладовая витаминов, и вот она... Если кто любит морковку и вот эту вот ягоду, то глаза у них, как правило, не мутнеют и не теряют зрение. Вот. Не теряется зрение, острота зрения остается. Вот. Красная рябина. Есть черная рябина, которая там зависима от давления, зависима от других. Вот. Калина тоже, ну, это чудное растение. Я вам скажу так. Самая наивысшая кладовая витамина – это облепиха, которая у вас есть на всех дачах. Не проходите мимо. Она сейчас прекрасно растет, и можно прямо пришел на сгребал в мороз, наскоблю, пришел, а по дороге можешь уже и мерзлую есть. Тогда она будет кристаллизирована, эта вода, так вообще прелесть. Так вот, не проходите. Но это вам так, я бросаю. Все ягоды, вот при заболевании поджелудочной железы, вот, самая вершина воздействия ягоды, это такая, она и на зрение хорошо, черника. Я вам ничего нового не открываю, это то, что вы читаете, все, это черника. Я, например, вам чуть-чуть говорил, что восстанавливаю свою чернику, и вот, и, ну, сегодня уже говорили об этом. Все ягоды... А такая ягода, как брусника, а такая ягода, как голубика, уникальные ягоды. Вот. И мы уже забыли. А такая ягода, как клюква. Я их всех собирал в свое время, и прямо в натуре ел, и то все. И, а такие вот, там, когда клюкву собираешь, вот, то есть на том же лугу еще вот есть такой, перед тем, как сбирать клюкву, перед этим то такой, как мошок, это... Как же я вот только что был, в голове выскочил. Не-не-не-не-не. То такое пыльца, который припудривают. Ликоподий. Ликоподий. Что в аптеках когда-то был, сейчас забыли. У нас никогда не было, чтобы у детей что-нибудь было, какие-то прелости. Все, все это ликоподием засыпали вот этим. Тоже оно на болотах растет. Ну, я вам все не буду сейчас говорить, потому что я не всезнайка. Вот, а вы, просто я вас направляйте у подноги, на кустарники, на обращайте внимание. Покупите себе хороший справочник лекарственных растений, только чтобы без этого, без оккультизма было. Иногда туда всаживают и с гороскопом свяжут с другим. Удалите, посмотрели, пахнет оккультизмом, не надо. Брат мне показал сегодня, я посмотрел. там оккультизма нету, свежая такая, вот, это неплохая вот такая, как собирать и то, прочая такая книжечка. Но их много таких книжечек. Не ленитесь, я вас очень прошу, иногда читайте. Вот, Слово Божие на первом месте, а это уже так, когда уже дрема и уже не очень укладывается. Ну, полистайте, почитайте, посмотрите, ну, какие прекрасные растения, уже же исследования там, и что там есть, а мы проходим мимо. То если Бог послал на нашу эту беседу, так для того, чтобы вы не проходили мимо. В этом плане, как я хотел предупредительное вам все сказать, то я уже сказал предупредительное в общих чертах. Каких-то много здесь записок понакладали мне. Вот, я не знаю, что тут. Как, братья, будем отвечать на записки или... А? Или на завтра оставим, говорят, если... Ну, значит, при посте можно пить воду или нельзя ничего пить? Есть пустой, пост сухой, так? А есть такой, как Даниил, помните? Чего у него не было? Вкусного хлеба не ел и мяса. А о воде там сказано? Воду пил. Было такое. Ну, есть и такое. Вот. А теперь о посте. Он сухой пост. Мы же 24 часа у посте. Так. Так нам привыкайте. Ничего, чтобы не уходило в уста. Так, как и есть написано в другом месте. Когда голова болит при посте, сигнал, что у вас не хватает питания у мозгу, мозга питания не хватает. Это, ну, вот эти суженные сосуды не готовы, это вот такое, а тут нету пищи. Ну, в таком случае выходят из этого положения, головная боль сразу проходит, взяли, под язык положили немножко меду и запили кипяченой водой. Вот, и головной боли как нет. А если это было связано, что у вас сильно засоренный организм ядами пищевыми, вот неправильно питание, мы уже говорили в это самое. Как спасаться от этого? Хотя иногда смеялись такое, говорит, голова болит, а что-то снизу надо лечиться. Клизмой лечитесь. Выбросьте яды сразу. Вот болит голова, а вместо того, чтобы под язык ложить, а ты сделай клизму, но промоешь, и будет прекрасно, и перестанет болеть голова. То есть удали яды. Яды, которые циркулируют. Ну, вы меня поняли, да? Но есть еще такая специфическая клизма, которой много раз нельзя пользоваться. Но если у вас дитя попало в беду, или с вами температура такая растет, уже 40, и ничем не останавливается. Чем остановить? Есть два приема. Это который я уже пользовался. Сам, когда сын мой, ну, уже температура пошла 40, и уже скоро 41 наберется, то есть смерть должна наступать. Жена бедная обнаружила, мы уже легли спать, вот, руки дрожат, бежит до телефона, кажу, пока тебе скоро приедет, сын умрет. Кончай бегать, пожалуйста, быстренько. Давай мне сюда воду, простынь давай, воду давай и уксус. Пролил так, примерно из расчета 3 ложки уксуса на литр воды, влил воду, примерно так. Быстро простыню, чистый уксус, ну этот, да. Не эссенции, а уксус столовый, чистый, потому что есть яблочный, другое, чистый, светлый. Чистый светлый уксус, это уксусная кислота, но только не эссенция, разбавлена, но он 9%. Будем называть вещи своими именами. Так, раз промочил простыню, быстренько там у меня лежала эта, ну, называют у народа царатовка, кинул на постель, чтобы, ну, не промокло. Кинул на это, не было когда и думать, вот. Простыню кинул, завернул сына сразу в простыню, положил на этом. Дорогие братья и сестры, пар пошел с сына. Пар, что называется, вот от этой простыни. Тут пока это просто не в моменте высохло, уже другую замочили, в другую завернули. Была смертельная температура, потерял уже сознание, уже все, ну вот-вот смерть может наступить. Потом подставляю термометр, 38, дитя заснуло, 6 лет было мальчику. Вот это вам пример. Ну, называли, я почему быстро это дело делал, я читал это Кнейпа, мое водолечение когда-то, это ксёнц немецкий. Вот. Ну, я читал там от ксёнца или от кого меня интересует прием вот этот. Значит, а я его закутал полностью, и лицо, и все, одел вот это, зная, что отсюда у нас 40% уходит тепла, вот через макушку. Так что кто с головой уходит, то рискует, что потом будут долбать долотом и оттуда извлекать опухоли. Вот. Помните, что 40% тепла уходит через макушку, а 17% в области печени, забирает сама печень. Остальные на все площадя всех органов, и то два органа. Вот здесь и здесь столько забирают тепла, значит, они забирают наибольшей крови. Обратите внимание на вот это и на печень. Вот. Следующий, вот мы говорили об этом, о викинге, а дальше о клизме специально, которую можно рискованно, не можем ничего, чем, вот беда, температура растет, надо... еще не такая смертельная температура, но растет сильно, нам надо остановить. Попробовали аспирин, попробовали то, не надо ничего пробовать. Сделайте, если она растет и уже поехала выше 38, сделайте свекольную клизму. Чем взрослому, я дам расчет на взрослого, а на дитя, во сколько раз оно по весу меньше, от 80 килограммов, во столько вот и меньше ему эту клизмочку, груши или чем-нибудь. Есть красная свекла. Она, ее присутствие в толстом кишечнике производит прекрасную детоксикацию, на себя забирает много токсинов она. Вот, но если ее при клизме задерживаешь чем максимально, не сразу ввел да и поехала назад, вот, а задерживать надо, задерживать сколько можно. Я когда делал в своих критических ситуациях себе, то я до 5 раз колики хватает, надо выбросить, держу. Зато эффект исключительный. Сразу же. Значит, такая вот. Как ее делается? Мы уже сказали, что кипяченая вода всегда профильтрована, кипяченая вода должна быть. У вас есть кипяченая профильтрованная вода. Вы ее закипятили, эту воду, и рядышком почистили буряк, примерно 600 грамм буряка. Свекла красная, я опять переехал на язык, непонятно где вас. Красная свекла. Вот эта красная свекла, потерли ее макарончиками такими. И сразу же залили этим кипятком. Она кипит, эта вода, кипятком залили и укутали эту кастрюльку, и 40 минут стоит, натягивается. Через 40 минут этот раствор отфильтровали, и надо, чтобы его попало 1,5 литра на 80-килограммовую личность и ввести в виде клизмы, вот, и задержать, чем максимально задержать. Фактор интоксикации, который бывает, пищевое отравление или интоксикация микробная. Ну, микробы, которые у нас в теле циркулируют, они токсины выделяют. И надо вот это то. Ну, что такое токсин? Ну, ядовитые вещества. Их надо удалить. Таким образом, вот эта клизмочка прекрасная. Вот. Но ей не увлекайтесь. Раз в полмесяца сделали, и уже больше не увлекайтесь. Это разовая клизма. Разово при беде. Не так каждый день, да и поехал. Можно напортить дело. Она сильно на себя забирает много веществ из организма. Вот это такой вопрос.